Сейчас Ираклий Луасарбович Андроников представит вам биографию устного рассказа. Наверное, надо начать с того, что привлекло меня к рассказыванию. А для этого придется обратиться немного к семейной истории. Хорошими рассказчиками были братья моей бабки с материнской стороны Ильины. В Петербурге, в доме бабки и деда, известного историка и педагога Гуревича, бывали Салтыков-Щедрин, поэты Полонский, Плещеев, Вейнберг, знаменитый юрист и великолепный рассказчик Анатолий Федорович Кони и, что особенно для меня важно, Иван Федорович Горбунов, актер и знаменитый автор устных рассказов, исполнявший их с искусством неподражаемым. И вот отзвуки вечеров Горбунова я слышал с тех пор, как помню себя. Увлекательно рассказывал мой отец, Луарсаб Николаевич Андроникашвили, или, как писалось в ту пору, Андроников. Родился он в Кахетии, в семье скромного капитана, потерявшего на войне зрение. Среднее образование получил в Тифлисе, а затем поступил на юридический факультет Петербургского университета, продолжил образование за границей и, приобретя обширные юридические и философские познания, вступил в петербургскую адвокатуру и участвовал в крупнейших политических процессах. Назову такие, как дело Батумской рабочей демонстрации 1902 года, дело Совета рабочих депутатов в Петербурге, дело матросов Черноморского флота, Ростовского вооруженного восстания 1906 года, дело Гагринской республики. При этом он считался выдающимся судебным оратором. Я родился в Петербурге в 1908 году и в 9 лет был свидетелем Великой Октябрьской революции, тех событий ее, которые происходили на нашей Знаменской улице, наименованной впоследствии улицей Восстания. В 1918 году отец получил приглашение читать курс по истории философии в Тульском педагогическом институте, куда он и переехал. А нас, семью, поселил в деревне под Тулой, где мы прожили безвыездно 2,5 года, и откуда пошло у меня знакомство с народной образной речью и вкус к языку. Потом мы жили в Москве, а осенью 1921 года переселились в Тбилиси. В Тбилиси я учился и кончил школу. Узнал, что такое театр, что такое музыка. Познакомился с нотной грамотой. Много читал. Последовательно, проходя через увлечение Лермонтовым, Пушкиным, Руставели, Гоголем, Шекспиром, Толстым, драматургией Горького, Чеховым, Тютчевым, Боротынским, только в ту пору еще не знал, кто станет для меня главным. Но самым важным было то, что я увидел и полюбил Грузию, ее природу, ее историю и поэзию, ее песни, обычаи, все то высокое, что соединяло и соединяет две великих культуры.